Глава 8. Башня света. Покинув игровую капсулу, Вид первым делом кинулся к компьютеру и быстро ввел адрес сайта аукциона. Куплю эльфийский лук. Не глядя, куплю оружие темного эльфа. Где-нибудь продают хорошие луки? Кто знает, подскажите, пожалуйста. Ищи уникальный, редкий или просто крутой лук для 300 уровня. Разумеется, хорошо заплачу. Страница, посвященная оружию дальнего боя, пестрила подобными сообщениями от желавших приобрести хороший боевой лук игроков. При таком большом количестве ищущих, предложения о продаже почти не было. И цены невероятно кусались. Лихен довольно улыбнулся. Наконец-то! У него имелся лук высшего эльфа Эрика. И похоже, за такое на сайте аукционе можно было запросить высокую цену. Оружие, подходящее игрокам с 400 и более высокими уровнями. Оно не нуждалось в излишней рекламе. Параметры и эффекты, позволяющие вести обстрел противника с огромного расстояния, говорили сами за себя. Что-то маловато получается. Хотя при экономии на вырученные деньги пару-тройку месяцев продержаться получится. Казалось, удача наконец не зашла на Лихена. Но вдруг в самый последний момент он резко передумал регистрировать браслет Бахарана и лук Эрика. В том, что при появлении лотов предметы будут проданы за какую-то пару часов, у Хэна никаких сомнений не было. Но все же он решил поднапрячься и выяснить их реальную стоимость. Ну, не все же тут белые и пушистые. В конечном счете, все предметы снаряжения в игре служили для одной единственной цели – увеличения силы играющего. Вот Хэн и решил протестировать их на себе, а уже по результатам выложить на аукцион. В столь удачный день можно и по городу прогуляться. И Хэн направился в супермаркет. Супермаркет находился в пятиэтажном здании торгового центра и, как всегда, был просто доверху набит покупателями. Но на их беготню, Хэн смотрел с полным непониманием и равнодушием. Даже несмотря на скидки, цены тут все равно сильно кусаются. Обычно Ли Хэн предпочитал избегать подобных мест. В них, как правило, были очень высокие цены, как на овощи и фрукты, так и на яйца с мясом. В разы более высокие, чем можно было найти на рынках по утрам. Но все же тут встречались и заманчивые предложения. Например, проходящие по акции, 2 по цене одного. Если скупать все не глядя, то никакого толку от таких покупок не будет. Слишком уж много продуктов с завышенными ценами. Хэн давно уяснил одно простое правило. Никому в этом мире верить нельзя. Как бы ни сверкали над некоторыми товарами таблички с невероятными скидками, если сложить цены всего купленного в супермаркете, то получавшаяся сумма выйдет точно выше средней за те же товары по городу. Конечно, это компенсировалось определенным удобством покупок в одном месте. Но если подумать и подсчитать, то сэкономить было попросту тут невозможно. Отличненько. Вот это я возьму. Ли Хэн полностью окунулся в покупки, отмечая приобретение ценных артефактов. Ему достались вещи, в существование которых даже трудно было поверить. И теперь вместо самого дешевого товара его потянуло на знаменитые марки. Чокопай. Вкусняшка. Возьму парочку. Нет, 3 пачки. За такую цену можно. 3. Ням-ням. Может, 4. Ли Хэн покачал головой в споре с самим собой. Неа. Можно, конечно, 4 или даже 5, но в этом нет необходимости. Лучше возьму... Хрум-хрум-хрум. Креветочные чипсы. Хрустяшки. Он затарился в бакалейных лавках. Вместо обычного растительного масла купил оливковое. В 2 раза дороже. Соль, не дешевую, в простых пакетах, а в фирменных упаковках. Даже разница в несколько вон приятно будоражила его чувства. Вот она, роскошная жизнь! Доктор Чаюн Хи с недавнего времени при просмотре записи из капсулы Чон Су Юн старалась не пропускать ни единого кадра. «Даже завидую ей. Если бы на мою долю выпали все эти приключения, я была бы на 7-м небе отчасти». Юн Хи провела собственные исследования личности Виида. Благо, это было не так-то и сложно, поскольку тот уже стал известным в интернете. Даже сейчас его имя занимало верхние строчки среди рейтингов игроков. Юн Хи просмотрела всю информацию, от описания невероятных событий в Земле Магии и до выполнения последних заданий в Королевской Дороге. Она изучала все эти подробности равнодушно. В мире и так было довольно много людей, которым повезло в той или иной степени стать знаменитыми. Великий игрок. Такая слава. Все равно, что раздутый мыльный пузырь. Словно сварливая старая перечница. Она не хотела верить своим глазам. Но это не мешало ей сидеть и внимательно просматривать записи о битве с кланом вампиров, строительстве пирамиды, сражении в землях отчаяния. Все потому, что Чаен Хи не просто увлекалась королевской дорогой. Она была фанатом игры. Да, вид и вправду хорош. Во всех этих материалах он представал невероятным сорвиголовой. Даже она незаметно для себя прониклась в закрепившейся за ним репутацией. Среди приключений Вида было много великих, таких, например, как уничтожение клана вампиров или сражение в землях отчаяния, которые считались особенно тяжелыми. Но даже они были далеко не самыми значительными для Версальского континента. В игре уже не раз и не два собирались огромные экспедиции для исследования неизвестных территорий. По их итогам не только открывались новые места и подземелья, но иногда и целые королевства. Не меньшим по значимости можно было считать и походы для зачистки подконтрольных монстрам территорий. Периодически правители то одного, то другого королевства решались на такой ход. И приключения там выходили не менее напряженными, чем у Вида. Не зря же выполнение заданий считалось одним из важнейших аспектов в развитии Версальского континента. Однако, по предварительной оценке доктора Чаен Хи, в приключениях Вида была одна особенность, которую другие, возможно, и не замечали. Определившись с задачей, он шаг за шагом продвигается к цели и прилагает все силы, несмотря на любые неожиданные изменения. Каждый раз Вид преодолевает выпадающие ему на пути препятствия с неугасающим энтузиазмом, и именно это привлекает все большее и большее число зрителей. Множество заданий в игре заканчивалось поражениями. Чем выше был уровень сложности, тем ниже вероятность возможного успеха. И у Вида шансы на выигрыш были не больше, чем у всех остальных игроков. Тем не менее, другие игроки в какой-то момент обычно отказывались от заданий, за которые потом брался и завершал Вид. Причем завершал всегда совершенно непредсказуемо, так как с развитыми характеристиками и навыками, в отличие от большинства игроков, он в выполнение заданий всегда мог привнести что-нибудь новенькое. Порой довольно-таки увлекательное и захватывающее. Как, например, объединение кланов орков и создание Орды, идущие под его командованием на штурм крепости темных эльфов. Ну или простые техники боя, число и разнообразие которых уже было сложно описать даже словами. Не стоило забывать и о его способности очаровывать всех, кто когда-либо обращался к нему за помощью. Да, для подобного роста популярности причин более чем достаточно. Безусловно, со времени Земли Магии и на протяжении игры в Королевскую Дорогу он все продолжает увеличивать список своих побед и достижений. Такой человек просто не может не привлекать к тебе интерес. Призналась сама себе доктор. Она уже несколько раз пересматривала запись боя с костяным драконом. Да и большинство зрителей, скорее всего, будут заниматься тем же самым, не один десяток раз. Что сделает Вида еще более популярным. Однако на этот раз, просматривая запись того же боя из капсулы Цаюн, доктор Чаен Хи не смогла сдержать вырвавшегося крика удивления. «Что? Друг?» Пусть это было всего одно слово, но Цаюн наконец-то спустя все это время нашла силы что-то произнести. Убежденная в том, что никогда не сможет никого впустить в свое сердце, она, не желая терять контакта с Видом, нарушила столь долгое и уже привычное для нее молчание. Правда, после этого она не отвечала на шепот Вида. Но этому было вполне здоровое объяснение. Она слишком долго молчала. Видимо, это и мешает ей сейчас отвечать. Этот факт очень сильно обрадовал доктора. Саюн слишком долгое время ни с кем не разговаривала и утратила навыки общения. Возможно, она и хотела бы ответить на обращение Вида, но ощутила себя не в своей тарелке и оттого, теряясь, просто не находила подходящих слов. Сразу же после появления в горах Юракина, Юрин заполучила искреннюю любовь Пейла, Ирен и Рамуны. «Перед сестренкой Вида нужно зарекомендовать тебя с лучшей стороны». Не меньшее внимание она получила и от Хварён, имевшей определенные планы в отношении ее брата. Но тем не менее, несмотря на все эти симпатии, каждый из них отнесся с большим сомнением к возможности добавления ее участники отряда. Пейл, ища выход, серьезно задумался. «Здесь очень опасно. Не лучше ли, если Юрин будет с нами?» Хварён, постаравшаяся и на капельку не задевать самолюбие их новой знакомой, внесла свое предложение. «Даже нам не просто охотиться в горах Юракина. По правде говоря, если попадется большой отряд противников, то очень часто мы будем находиться буквально на волоске от смерти. Может, нам лучше отвезти тебя к месту, где охотятся новички?» Но Юрин, немного подумав, отрицательно покачала головой. «Нет, как бы ни было трудно, я хочу остаться вместе с вами». «Конечно, ты можешь остаться, но это будет очень опасно. Я понаблюдаю с безопасного расстояния, заодно и зарисую несколько монстров». «А, ну тогда ладно. Но если почувствуешь опасность, сразу зови. Мы же постараемся присматривать за тобой». «Договорились». И Юрин, достав художественные принадлежности, устроилась на небольшой полянке. Немногим позже Пэйл, метко выстроив, выманил и завлек одного из сильных монстров в заранее приготовленную отрядом ловушку. Карандаш юной художницы скоро заскользил по листу бумаги, выводя линии грозного противника. Огра. Очень скоро получившееся изображение можно было спутать с реальным монстром. Настолько живым оно получилось. Дзынь. Применив навык рисования, вы изобразили страшного огра. В этом деле вы достигли большого успеха, поэтому монстру будет дано имя. Еще более озверевший огр, Тромпен. Получен опыт в мастерстве рисования. Получив имя, огр стал именованным монстром. Его сила увеличилась на 20%. Подобный шаг следовало хорошо обдумывать, поскольку, несмотря на усиление большого количества опыта за победу, над подобным противником не давали. Весь отряд смог в полной мере насладиться одним из особых навыков художника – способностью накладывать своими произведениями эффекты на противников. Фу, именованный монстр! Сурка, придется подготовить заклинание помощнее. Отвлеки его недолго. Хорошо, Рамуна. Отряд сосредоточенно сражался с огром Тромпеном. Юрин же в это время продолжала доводить получившийся рисунок до задуманного финала. И вот в какой-то момент на физиономии огра появилась длинная борода. Следом огромный шрам. И как заключительный штрих – очки на носу, да книга в руках. Вы применили навык рисования. Огр Тромпен стал ленивым, а его характер смягчился. Теперь Тромпена мучает боль от старой, плохо зажившей на боку раны. Данная область будет основной слабой точкой у монстра. Хоть Юрин и не принимала непосредственного участия в схватке, она помогала отряду своими рисунками. Молчаливая, полностью погруженная в рисование девушка с огромной конушной шляпой на голове, выглядела так мило, что ее хотелось обнять. Но в то же время творения, выходившие из-под рук юной девушки, пугали своей мрачностью и кровожадностью. Огр, которого можно было назвать царем леса, был атакован толпой кроликов. Трехглавая змея, свернувшаяся клубком, и вот-вот готовая атаковать, казалось, вспыхнула ярким желтым пламенем. Глядя на рисующую Юрин, все видели лишь красивую девушку, и оттого заключенная в ее работах кровожадность получалась особенно изощренной. Юрин, имя которой можно было перевести как «посягательство», без жалости давила всех нападающих монстров. Пэйл слегка покачал головой. «Уже это точно его сестра!» В теле Юрин текла абсолютно та же кровь, что и у Виида. За несколько последних трансляций вести Версальского континента настолько высоко подскочили в рейтинге, что руководство канала решило выделить новости в отдельный сольный проект. Ведущие в прямом эфире программу Син Хэмин и Уджуван были полностью поглощены разразившейся между экспертами жаркой дискуссией. За последние несколько дней значительную часть северных замков и поселений захватили представители всевозможных военных классов. И что в этом удивительного? Благодаря высокой славе, любой рыцарь, мечник или другой воин может легкостью стать владельцем таких поселений. Конечно, еще есть и маги, но их общее количество в игре не так-то и велико. Еще бы не велико. Большинство людей желает получить силу, славу и, как итог, власть. И военные классы в игре как нельзя лучше подходят для таких целей. Да-да-да, это все правда. Но сейчас впервые за все время существования Королевской дороги владельцем целого форта, форта Милиам, стал не воин, не маг, а известный кузнец, Гердон. И вот именно с этого момента приглашенные эксперты по Версальскому континенту разошлись не на шутку. То, что случилось дальше, не поддается никакой логике. И это просто невозможно объяснить. Может, случайное совпадение? Или все же присутствует особый умысел? С тех пор, как Гердон стал наместником форта, в жителях Милиама произошли разительные изменения. Они стали проявлять интерес к кузнечному делу. Все обсуждаемые ими темы сводились к металлу. Большая часть заданий изменилась. Теперь это были просьбы о добыче руды, редкого оружия или создания предметов. А так как кузнец в форте было не так-то и много, выполнять последние задания могли лишь игроки с высшим или хотя бы средним уровнем кузнечного мастерства. Начинающим же на этом поприще игрокам не оставалось ничего, кроме как активно заниматься починкой и созданием простейших предметов для продаж в лавке. Но все же, несмотря на это, благодаря появлению столь многих новых заданий, даже самые заурядные из кузнецов Миллиома смогли наконец-то комфортно развивать свои навыки и получать более-менее достойную награду. Теперь кузнецы там уважаемые люди. Не из-за класса ли это их нового наместника? Класса? Хангель прищурил глаза, поскольку это было действительно чем-то из ряда вон выходящим. Да, с тех пор, как в Миллиане правителем стал кузнец, интерес к данному виду деятельности многократно возрос. Утверждать подобное... Присутствующие эксперты нахмурились. Ну подумайте, не значит ли, что исходя из всего вышеперечисленного, профессия или класс игрока играют основополагающую роль при проявлении поселением? В итоге, хоть и с большим сопротивлением, все мнения начали сводиться к одному. В противном случае, сложившуюся ситуацию было совершенно невозможно объяснить. Синхамин очень осторожно поинтересовалась у Ли Ингхана. «Тогда, раз правителем стал кузнец, чего мы можем ожидать в скором времени?» «Поскольку это первый подобный случай, сложно сказать что-то определенное». Ли Ингхан ненадолго умолк, приводя в порядок мысли, после чего продолжил. «Во-первых, мастерство городских кузнецов значительно возрастет. Во-вторых, откроются новые кузницы. Это, в свою очередь, позволит повысить качество производимого и продаваемого оружия и брони». «С ваших слов выходит, что в форте Миллиам профессия кузнеца станет самой приоритетной?» «Нет, не совсем так. Просто по имеющейся на сегодняшний день информации, возможен значительный сдвиг в данной области. Там появится больше нипов и игроков с профессией кузнеца, в сравнении с другими поселениями. Это чем-то похоже на то, как при появлении правителя военного в фортах намного проще обучаются воины, нежели маги». Эксперты и Синхэмин согласно закивали. Когда во главе поселения стоял воин, выносливость и сила солдат значительно превосходили показатели воинов из других поселений. А если правителем становится маг, то хоть и ненамного мастерство жителей также поднималось. До этого момента все думали, что этим воздействие правителя и ограничивалось. Но теперь, после появления наместника кузнеца, похоже, стоило расширить и пересмотреть некоторые ранее сделанные предположения. Когда Виит вернулся в Королевскую дорогу, солнце уже зашло, и на безоблачном небе мерцали бриллианты звезд. Но у Виита не было желания любоваться этой красотой. Наоборот, тучи сгущались в его душе. Неукротимый гром и молнии бушевали в ней. И все из-за того, что он посмотрел по телевизору вести Версальского континента. «Что вы! Теперь этот поганый класс через мой графский титул будет сбивать людей с истинного пути!» Сожаление и досада не покидали его. В игре существовал знаменитейший город художников Родиум. И чем он был на самом деле? Клоповником. Местом, кишащим тысячами нищих. И где гарантии, что теперь, после его назначения на пост правителя, то же самое не случится с Моррой? Место, которое должно было приносить высокий доход. Место, где солдаты будут вынуждены делиться частью добытой на охоте добычи. Куда теперь это все уйдет? Стать грозным монархом – вот что было истинной мечтой Виида. А каким путем? Мирно или иначе? Какая разница? Главное, чтобы я был в тепле и достатке. Виид хотел стать богатым диктатором. Но, к сожалению, провинция Мора не являлась желанным местом для торговцев. И что еще хуже, не была популярной у рыщущих в поисках новых охотничьих мест игроков. Интересно, а мне как графу хоть какая-нибудь денежка перепадет? Окно поселения. Применив доступную ему после получения графского титула команду, Виит принялся за чтение высветившейся информации. Мора. Никогда являлась провинцией империи Нифльхейм. В то время это была одна из процветающих территорий, славящаяся прекрасными девушками, ставшими впоследствии императрицами. Правда, сейчас их следы практически невозможно найти. Военное дело – 20, экономика – 90, культура – 120, технологии – 190, влияние религии – 80, развитие города – 62, общественное спокойствие – 98%. Рыцарей и солдат нет. а организованной самообороны нет. Но в течение года поселение будет получать защиту от Ордена Фреи в соответствии с данным ранее обещанием. Крепких построек в поселении практически нет. Быт жителей находится в упадке. Последний визит торговцам был очень давно. Необходимо как можно быстрее наладить быт жителей. Фестивали или скульптуры позволят сделать жизнь людей счастливее. Для того, чтобы жители смогли забыть о суровой реальности, необходимо увеличить количество культурных объектов. С давних времен в поселении передаются секреты швейного мастерства. Местная вера посвящена поклонению богине Фреи. Жители проявляют стойкость веры, и, возможно, при дальнейшем развитии Мора может стать центром поклонения богине. Основное производство – изделия из кожи и ткани. Общая численность населения – 7863. Подоходный налог в месяц – 2300 золотых. Процентное соотношение расходов – армия – 20%, экономика – 20%, содержание поселения – 45%, отчисление Ордену Фреи – 15%. Полученная информация сильно расстроила Вида. Мора даже не дотягивает до уровня деревушки Бэрон в королевстве Розенхайм. Когда-то давно ее тоже разорило нападение монстров. Но в отличие от Моры, деревня Бэрон после этого все равно была намного богаче. Вида захлестнула такое сильное сожаление, что чуть ли не ломило в костях. Вот же! Это все из-за купленной мною дорогой соли! Мое наказание за тогдашнее транжирство! Потребуются большие затраты на развитие промышленности и создание армии. Лишь вложив как минимум 100 000 золотых, из Моры получится сделать город, не заглядывающий в рот соседям. Но у Вида не было ни времени на это, ни желания. Слишком большая роскошь для темного геймера. По время исчисления Версальского континента, через 76 дней, ему нужно будет выдвигаться в царство аристократов ночи, Тодум. К тому же скоро еще начнутся и занятия в вузе. Управляя поселением, можно было получить славу и огромное богатство. Но это не самая простая задача из возможных в игре. Я не могу все бросить. Что-то все же придется делать. Если деревня придет в еще больший упадок, то репутация Вида тоже пострадает. Титул графа в игре – это не только привилегия, но и огромная ответственность. Но Вид не отчаивался. Он решил создать свой собственный путь. Высокие горы возле деревни Морра рыдали. Скопившийся за долгие столетия снег не спеша таял, из-за чего вот уже несколько дней ручейки воды стекали к подножью в долину. Именно в таких условиях Вид, благодаря ножу Захаба, взобрался на вершину скалы. Все на свой страх и риск. Никогда ранее горы не видели столь экстремального работника. С момента подъема, позабыв о дне и ночи, Вид безостановочно творил скульптуры. Начиная с восхода, он вырезал крепких мужчин, что, вооружившись мечами да копьями, плясали свой боевой танец. При луне же создавал женские фигуры, кружившиеся в праздничных платьях. Но и этого ему оказалось недостаточно. Техника секущего ножа лунного света! Уникальный навык, позволяющий творить работы, способный испускать свой внутренний свет. На первый взгляд, могло показаться, что создавшиеся скульптуры – самые обычные. Однако с применением искусства лунного света сложность работы значительно увеличивалась. В состоянии полного сосредоточения Вид высекал одну деталь скульптуры за другой. И вот в один из моментов, после неосторожного удара по руке одной из работ, побежала маленькая трещинка. В отличие от обрабатываемого когда-то лунного минерала, камень скалы был намного более податливым. И чтобы сохранить идеальный вид скульптуры, Виду приходилось соблюдать крайнюю осторожность. Из всех подобранных для людей поз, в композиции самым сложным для Вида оказалось передать танец. Девушек, совершавших виртуозные па, стоя на одной ноге. Парней, чуть ли не зависших в воздухе с оружием наперевес. Всех их, готовых, казалось бы, от одного неверного движения развалиться. Существовала реальная опасность того, что подобные работы сломаются и уже никогда не обретут всю силу чар лунного света. Да уж, брака не избежать. Приговаривал морально готовый к подобной неудаче Вид. Постепенно на вершине горы появилось все больше и больше фигур. Мужчин, скинувших рубахи и собравшихся вокруг костра, чтобы похвалиться своей отвагой. Девушек, настолько разгорячившихся в танце, что у любого нормального парня от одного взгляда на них закипала кровь. Все присутствующие на поляне скульптуры предавались праздничному веселью. Все они были частью воспоминаний Виида о прошедшем не так давно ночном фестивале в деревушке Мора. И только по истечению 10 долгих дней работы, разбавляемые лишь небольшим перерывом на перекус, лишь спустя все это время последняя скульптура была завершена. «Дайте название завершенной скульптурной композиции». Вид немедля произнес заранее заготовленную фразу. «Ночная Мора!» Он решил назвать работу, исходя из воспоминаний о когда-то просмотренном фильме. И хотя Вид долго обдумывал различные названия, все его варианты свелись к двум этим простым словам. «Подтвердите название. Ночная Мора. Верно?» «Да». «Дынь. Великолепная работа лунного света. Вы завершили создание скульптурной композиции «Ночная Мора». Работа невероятно точно передает чувства танцующих и радующихся празднику людей. Переполненная безграничной страстью и утонченностью танцоров, она вечно будет изумлять пришедших посмотреть на нее людей. К сожалению, во время изготовления нескольких скульптур были немного повреждены, и эти незаконченные работы не позволяют достичь полного потенциала и эффекта скульптурной композиции. Но даже несмотря на это, благодаря неиссякаемому потенциалу создателя, скульптурная композиция будет у всех на устах. Созданная, казалось бы, уже практически забытой, но теперь возродившейся техникой лунного света, работа навсегда войдет в историю Версальского континента. Художественная ценность – 6300. Работа выдающегося скульптора Виида. Особые эффекты. У всех, кто посмотрит на ночную Мору, скорость восстановления маны и здоровья увеличивается на 15% в течение дня. Максимальный объем здоровья увеличивается на 30%. Все характеристики увеличиваются на 10%. Игроки с классом повар, танцор или бард в непосредственной близости от скульптурной композиции повышают мастерство своих навыков на уровень. Количество созданных великолепных работ лунного света – 1. Вы получили опыт в скульптурном мастерстве. Навык ремесло перешел на 4-й высший уровень. Эффективность различных ремесленных работ повышается на 8%. Это влияет на различные аспекты. Навык понимания скульптур перешел на следующий уровень. Слава увеличилась на 110. Искусство увеличилось на 5. Выносливость увеличивается на 1. За создание великолепной скульптуры лунного света все ваши характеристики увеличиваются на 2. Хе-хе-хе. Вид смеялся от всей души. Ремесло перешло на следующий уровень. А это означало не только 8% увеличение урона от оружия, но и увеличение прочности предметов при их создании. В сравнении с остальными, не особо популярный класс скульптора оказался скрытой золотой жилой в окружении камня. Навык ремесло, позволяющий ослабить различные профессии, повышался в 2, а то и в 3 раза быстрее, чем у других. Уж не мечтали это всех игроков с ремесленным классом в Королевской дороге. И достигнуть этой мечты смог настоящий трудяга. Мастер своего дела. Вообще, данная особенность была не так уж-то и давно открыта. Лишь с ростом количества скульпторов в игре, люди начали понимать, на что же на самом деле способен этот класс. Однако все было не так просто, как могло показаться со стороны. Скульптурное искусство хоть и увеличивало скорость роста ремесла, но с каждой следующей профессией или новообретенным навыком делать это становилось все сложнее и сложнее. Например, при создании оружия или сборе трав было необходимо соблюдать предельную осторожность при каждом движении рук. В швейном деле требовалось полное сосредоточение, в ремонте высокая выносливость и внимательность. Более того, овладение профессией чародея также немного увеличивало скорость роста навыков, но в то же время вносило свои сложности. Если же игрок сосредотачивал все силы на развитии одной профессии и выполнял одно и то же дело монотонно, раз за разом, это неизбежно приводило к усталости, застою и замедлению развития навыков. Таким образом получалось, что столь быстрое мастерство в игре мог приобрести только разносторонне развитый человек, который не боялся труда и выпадающих на его долю испытаний. И если выразить в двух словах, им мог стать настоящий трудяга. Каждый раз, когда каким-нибудь образом Виду удавалось перевести один из своих навыков на следующий уровень, его физиономия расплывалась в счастливой улыбке. «Уже один уровень взят! Трудяга и работяга впереди всей планеты! Хе-хе-хе-хе!» Вот так, негромко посмеиваясь, он испускался, скрытый от каких-либо взглядов зевак. Воткнув в скалы нож Захаба, Вид быстро скользил вниз, исполняя какой-то загадочный и немного сумасшедший танец. «Ух-ха-ха-ха! Даже выиграть в лотерею было не так классно!» Демонстрируемая Видом работоспособность любым другим нормальным человеком могла быть названа только двумя словами – одержимость и сумасшествие. Ухо! За эти дни я отработал 204 часа, и даже совершенная вчера глупость не остановит такого человека, как я. Вид пребывал в прекрасном настроении. Несмотря на то, что в последние дни он так увлекся процессом, что позабыл об отдыхе и еде, из-за чего его здоровье было немного подорвано. Несмотря ни на что, я должен увеличивать свой результат. Если в прошлом месяце я проработал 6 часов без остановки, то в этом просто обязан увеличить результат хотя бы на 1 минуту. Только так поступает истинный трудяга. Только так и никак иначе. Работая подобным образом, пусть и через сотни лет, такой человек сможет вычерпать ситом не то что озеро, а даже море. Правда, в этот раз, следуя подобному правилу, завершив работы над скульптурами, Вид получил не совсем тот результат, на какой рассчитывал изначально. Несколько созданных им фигур получились с изъянами, из-за чего пострадала общая ценность всей экспозиции. Что ж, время, кажется, еще есть. И Вид поспешил направиться к следующей скале. По-хорошему ему бы следовало готовиться к путешествию в Тодум, но времени до момента отправления оставалось еще достаточно. И он занялся работами. Следующие 60 дней Вид посвятил ваянию различных скульптур, в результате чего он создал более десятка прекрасных работ. 4 великолепные и даже 1 грандиозную. Таким образом, скульптурное мастерство, вслед за ремеслом, перешло на 3-й высший уровень. Все большее и большее число игроков пребывало в окрестности Морры. Никем не посещаемая ранее из-за холода территория теперь, после освобождения от проклятия Бус, стало вполне доступным и привлекательным местом. Деревня! Если верить карте, это должно быть Мора. Ага, управляемый каким-то графом. Игроки в отряде с интересом рассматривали деревню. Большая часть встречаемых ими ранее поселений пребывала в полном запустении. Никакого развития, минимум населения, полное отсутствие обороны. Да что говорить, если по ночам монстры бродили по улочкам. И можно было охотиться прямо в деревне. В общем, это были далеко не безопасные и гостеприимные места. Неизвестно, кто может появиться. Особо не расслабляйтесь. Пирсон, давай, ты за главного. Понял. Троид, пожалуйста, займись лечением. Группа из 5 людей осторожно приблизилась к поселению. Эта пятерка была довольно известной на Версальском континенте. Настолько, что за ними следовало еще человек 300 присоединившихся исследователей. Значительная часть тех, кого манила неизвестность севера. Постояв у самой границы поселения, и так ничего и не дождавшись, Троид махнул рукой. Приказывая двигаться дальше, только-только наступил рассвет. Солнце медленно выплывало из-за горизонта. А значит, опасность могла подстерегать на каждом углу. Время, когда монстры находятся на пике своей силы. Именно поэтому группа исследователей вошла в деревню с предельной осторожностью. «Добро пожаловать! Рада вашему визиту в нашу скромную деревушку!» Тут же закричала, выпрыгнувшая из ближайшего дома пара жителей. Не отстали от них и другие, на всех парах несущиеся к долгожданным визитерам. «Продаю ткани, сотканные в нашей деревне! Очень хорошие, в пошиве одежды нужные!» «А у меня вы можете найти кожаную женскую одежду, на любой вкус и фасон, что не только фигуру подчеркнет, но и жизнь сохранит!» Жители деревни очень бойко организовали вокруг гостей импровизированный рынок. Группа подростков, сидя прямо на земле, быстро что-то строгала из древесины. Это было так необычно, что Троид не выдержал и воскликнул. «Что это там у вас?» Но не успевший еще затихнуть вопрос, тут же получил свой ответ. К отряду подбежала группа мальчишек и девчонок, которые с детской непосредственностью стали протягивать вперед множество различных статуэток. «Продаем статуэтки. У нас есть деревянные цветы, кролики, олени и бобры. А еще очень страшные и опасные волки. Они живут только рядом с нашим домом». Жители деревни старались изо всех сил хоть как-то заработать. И главной их задачей было, как в первые дни Виида в игре, создавать симпатичные сувениры, которые бы купили игроки. А позади них, в импровизированной лавке на голой земле, восседал сам Виид. «Продаю броню. И пусть она стара, но зато выполнена в лучших традициях империи Нифльхейм. Старинные орнаменты и украшения придадут загадочность и значимость любому надевшему эти предметы». Рядом же с броней лежала приличная груда оружия. А еще есть мечи, не сделанные кем попало куски металла, а произведения древних мастеров, известнейших и славнейших кузнецов Нифльхейма. Подобная возможность выпадает нечасто. Не пропустите свой шанс, купите сейчас. Добытые не так давно сокровища Нифльхейма. Виит вовсю торговал потерявшими ценность и перешедшими в статус антиквариата предметами. Настоящий мужчина сможет защитить этим мечом любую девушку. И дамы, к слову, посмотрите на фасон этих платьев. Когда-то давно их с удовольствием надевали на балы дочери графа. Видно, все лады расхваливал свое барахло. А кто это? Торговец, наверное. Пойдем глянем. Поскольку Виит единственный в деревне продавал такие предметы, он не мог не вызвать интереса у игроков. И люди еще сильнее поражались, когда узнавали о параметрах мечей и брони, что небрежные кучи были свалены рядом с ним. А это что? У ржавого меча такой урон. Это же каким он был во времена своего создания? Мне вот тот клинок, пожалуйста. А мне зеленое платье. Народ стекался к одинокому торговцу. Если проигнорировать древность вещей, их параметры получались довольно заманчивыми. Скажите, а сколько стоит это платье? Слыша подобные вопросы, Ви тут же широко улыбался. Делал фирменную и обкатанную уже в сотнях ситуаций ухмылку. 3600 золотых! Ого! В центральных королевствах такую одежду можно купить за 3200. К тому же это платье такое старое. Лишь узнав о стоимости вещей, люди тут же теряли желание что-либо покупать. Параметры параметрами, но продавец явно накручивал лишние золотые. К тому же из-за солидного возраста прочность у вещей была занижена более чем на 20%. Но Вида это нисколько не смущало. Я их еще не привел в должный порядок, поэтому не спешите. Ремонт, полировка или утюжка включены в стоимость. Вид мобилизировал все свои навыки, дабы привести предметы в должное состояние. Разумеется, с течением времени полностью восстановить устаревшие вещи было невозможно. Если при ремонте обычных предметов их состояние и прочность полностью восстанавливались, то с вещами из сокровищницы Нивльхейм все обстояло иначе. Как бы сильно он не застирывал одежду, как бы не натирал броню, пятна уже не сходили. «Скиньте немного цену. У вас слишком уж изношенные вещи». Ох уж эти вечно ноющие, избивающие цены покупатели. Но вид был не так-то прост, как могло показаться со стороны. Но для данной ситуации он нашел замечательное применение скульптурному мастерству. Тому самому мастерству, что когда-то привело Гейхара фон Арпена в кресло императора, объединившего под своей рукой все королевства Версальского континента. Послушайте, один из законов моды гласит: все новое – это хорошо забытое старое. Каждая старинная вещь излучает свое очарование. Задумайтесь об этом. И еще, видимо, забыл упомянуть, я готов выгравировать или вышить на каждом предмете любой из желаемых вами узоров. Благодаря возросшему мастерству и обладанию профессией скульптора, каждый проходящий через его руки предмет Вид мог украсить своим уникальным рисунком. Это не только повышало параметры предмета, но и, что немного важнее, позволяло превращать самые невзрачные вещи в настоящие произведения искусства. А такие предметы, конечно же, были намного более желанными для старающихся блеснуть перед знакомыми или выделиться из толпы игроков. Налетайте, люди! Дешево и выгодно! Устройте себе праздник в честь посещения моря! Купите новое снаряжение! Не упустите этот шанс! Не переставал нахваливать свой товар и будоражить людей Виит. Вас заинтересовал этот меч? Да, выглядит неплохо. Такой в оружейной лавке не просто отыскать. Еще бы! Вы присмотритесь к нему повнимательнее. Благодаря своей легкости он позволяет танцевать при сражении с противником. В конце концов, несколько человек сделали первые покупки, а вслед за ними изменилась и речь Виида. Если не поторопитесь, упустите шанс. Давайте, налетайте. Могу отложить вещь на день, но не более. Предметов осталось немного, поторопитесь. Сообщив покупателям об ограниченности товара, Виид поднял в их глазах общую ценность вещей. Таким образом, до конца дня ему удалось распродать все добытое обмундирование из пещеры с сокровищами. Первые игроки, добравшиеся до деревни Морра, их можно было с легкостью отличить от остальных по однообразному и старинному обмундированию, по ужасно старомодным пестрым одеждам и затертой до черноты брони, по мечам, имевшим такие зазубрины, что возникали сомнения в их способности разрубить даже маленький прутик. И тем не менее, все эти игроки были вполне довольны. Как же нам повезло, что мы смогли приобрести хорошие вещи за такую малую цену. Ага, если не считать низкую прочность, в остальном отличные клинки. Ремонт включен в стоимость, так что и с этой стороны все в полном порядке. Вид, продавая непрочные предметы, гарантировала возможность бесплатного ремонта в течение определенного времени. Ну и конечно же цены у него были на порядок выше, чем в самых дорогих столичных магазинах. Неудивительно, что какая-то часть людей после подобных покупок занервничала. У меня теперь практически не осталось денег. Тогда давай поохотимся. Лучше бы найти какое-нибудь задание. Игроки разбрелись по деревне, чтобы поболтать с местными жителями. Таким образом, они хотели не только разузнать информацию о подстерегающих за стенами поселения опасностях, не только определиться с местом охоты, но и, возможно, найти какое-нибудь задание, связанное с посещением неизведанных никем ранее подземелий. Ко всеобщей радости, жители были очень благодушно настроены к новым гостям и с радостью отвечали на все вопросы. «Черная громадина за деревней? Это же крепость графа. И поговаривают, что из-за запустения там иногда появляются монстры. А знаете, что с восточной стороны деревни речная вода кристально чиста? Она прохладная, так как образовалась благодаря тающим льдам и снегу, а вы не хотите окунуться? Ходят слухи, что искупавшиеся в этих водах становятся привлекательнее. Охотничьи угодья, конечно, много. Да в какую сторону не пойди, везде все кишат монстрами. Со временем падения империи Нифальхи, именно они стали правителями этих территорий. Но если вдруг вам удастся кого-нибудь из них убить и притащить мне их шкуры, то я вас очень щедро отблагодарю. Принесите мне шкуры. В горах Ромейн, на северо-западе деревни, некогда было логово одного из самых опаснейших разбойников – Урема. Старики говорили, что ни один торговец не мог пройти мимо, не заплатив дань этому бандиту. Сейчас, конечно же, там обитают монстры, но если вам удастся их убить и найти старое логово, наверняка сможете забрать награбленные когда-то драгоценные ткани. Поскольку исконным мастерством жителей Морры было производство тканей и кожи, большинство заданий и заключалось в добыче этих материалов. А их уже всегда можно было легко обменять на деньги или какие-нибудь другие предметы. Добирались игроки и до жителей, что делились весьма необычной информацией. Вы слышали о горах на востоке деревни? Там находятся великие произведения, скульптуры, что не только позволяют гордиться, но и придают уверенности в своих силах. Скульптуры? Так вы до сих пор их не видели. Ночью там творится что-то невероятное. Вот только это опасно, поэтому обязательно сходите туда хотя бы утром. Услышав подобное, игроки не могли не заинтересоваться. И что там такого может быть, если жители чуть ли не силком гонят смотреть? А где искать-то? Игроки тут же принялись изучать окружающую местность. На востоке деревни возвышались сотни гор. Но как бы удивительно это ни прозвучало, большая их часть уже изменилась до неузнаваемости. Вершины гор превратились в скульптуры. Не все, конечно, но значительная часть. На одной из скал были изображены танцующие жители деревни, на других – паладины, представляющие каждый из существующих на континенте орденов. Была там и изумляющая своей воздушностью прекрасная девятиэтажная башня. И, конечно же, множество других скульптур. Вы увидели историю возникновения провинции Морра. Прекрасная башня воздвигнута ради благополучия и процветания поселения. Ценность работы настолько высока, что способна вдохновить самого скептически настроенного зрителя. Максимальные объемы здоровья и маны повышены на 10%. Производительность на территории деревни увеличена на 3%. Снижается агрессивность монстров в местах, откуда видно скульптуру. Вы увидели воинов Морры. Пышущие здоровьем и мощью воины готовы не на жизнь, а на смерть схлестнуться с любыми монстрами Версальского континента. Сила и выносливость повышены на 3%. Добавлен эффект непобедимости. С каждым следующим точным ударом увеличиваются шансы повысить славу при победе над монстром. Невероятная феерия волшебства. На вершинах скал располагалось множество различных скульптур, и каждая содержала свой уникальный набор эффектов. Это был рай для настоящих искателей приключений. И каким образом тут появилось так много скульптур? Неужели кто-то не поленился и взобрался на все эти вершины? Пока исследователи приходили в себя от удивления, им пришел в голову новый вопрос. С течением времени в игре, как и в реальности, любые постройки под действием погоды ветшали. Другими словами, все представшие перед их глазами скульптуры никак не могли относиться к империи Нифльхейм. Работы выглядели так, будто их закончили только вчера. А это означало, что сделал это кто-то из игроков. Вид! Это все Вид! Скульптор Вид! Точно! Кроме него, проделать столь сложную и кропотливую работу попросту некому. Как-то незаметно вместо славы лучшего скульптора к Виду прилипло прозвище Трудяка. Благодаря же воздвигнутым в королевстве Розенхайм сфинксу и пирамиде, о нем были наслышаны игроки данной экспедиции. Так торговец, продававший в деревне различную амуницию, был Видом? Ага, наверное. В Розенхайме я не успел полюбоваться его работами, зато хоть теперь наслажусь. Он же исчез более 6 месяцев назад. А работ для такого периода немаловато? Так Вид же за это время успел побывать в экспедиции с Абероном. А, ну да. Тогда те мечи и броня... Не иначе, как ручная работа. Слухи о скульпторе Виде получили дальнейшее распространение благодаря историям принявших участие в экспедиции кузнецу Труману и портному Кадмосу. Поговаривают, что хоть он и скульптор, но его кузнечные и швейные навыки также достаточно высоки. Даже развитие одной из этих профессий – не самая простая задачка. Угу. Поэтому его и прозвали истинным трудягой. Собравшиеся игроки искренне завидовали его трудоспособности и терпеливости, обсуждая, насколько это классно все так успевать. Один из них задался довольно интересным вопросом. Так ведь провинция Мора была когда-то захвачена кланом вампиров. Не значит ли это, что именно тут и выполнял свое задание Вид? Ну, возможно. А теперь тут обнаруживается скульптор Вид. Вы верите в такие совпадения? Что ты хочешь этим сказать? Да так. Имя одно и то же. И почему-то в провинции Мора. Большинство присутствующих даже рассмеялись, видя, с каким серьезным лицом их друг рассказывал это нереальное предположение. Просто слов нет. Ты хочешь сказать, что скульптор и герой Вииды один и тот же человек? Ой, ну сам подумай. Игроков с ником Виид в Королевской дороге как минимум несколько тысяч. Скульптор, кузнец, портной, паладин, маг. Неужели ты утверждаешь, что это все один Виид? Ну это возможно. Конечно, не так просто, но все же. Даже не смей подобное утверждать. В недавнем сражении с костяным драконом его внешность разительно поменялась. А до этого он был паладином и носил их доспехи. Большинство игроков еще не знали о том, что при определенном повышении профессии кузнеца любые ограничения на ношение тяжелой брони или оружия тут же снимались, так как кузнецов со средним уровнем мастерства в игре еще было немного, и люди не знали данной особенности. Одетая ранее на Виида броня паладинов являлась железным аргументом, опровергающим данную теорию. Так и есть. Со времен начала игры я пристально следил за приключениями Виида. Впервые он был упомянут в битве с кланом вампиров, и тогда у него был класс паладина. После, тут нет никаких сомнений, он при выполнении задания оказался в шкуре орка Коричи, ну и совсем недавно предстал перед всеми в образе некроманта, поэтому утверждение, что у него сейчас класс скульптора, абсолютнейший бред. И я также думаю, между ними нет никакой связи. Тем более вспомни, насколько скульптор был жадным при продаже вещей. Он и на медяк не снижал цены. И ты думаешь, это и есть буквойный вид? Хм, ну в принципе так. Точно-точно, они абсолютно разные люди. Последний аргумент оказался настолько непробиваемым, что им не оставалось ничего, кроме как закончить разгоревшийся спор. Помня подвиги Вида, они никоим образом не могли совместить образ жадного скупердяя с обликом великого героя. В интервью на CTS Media в голосе Вида проскакивали нотки жадности, но все же их списали на режиссерскую задумку. Бог войны! Вид! Даже в борьбе с жарой он внес свой неоспоримый вклад. Ну так, без сомнения, участники Северной экспедиции сделали многое, но без Вида они бы никогда не победили. Герой континента. Он только такой и никак иначе. Я думаю, он сейчас зачищает какое-нибудь из неизвестных подземелий. Ну или выполняет еще одно сложнейшее задание уровня A. Подобного отшельника в столь заполненном народом месте, как Морра, просто невозможно встретить. Точно-точно. Таким образом, в обсуждении и родился идеализированный образ Вида. И ни в коем случае невозможно было вообразить, что этот скупердяй-скульптор имеет какое-то отношение к тому самому герою. По ходу исследования гор, каждый из игроков находил особенно наиболее подходящие именно ему по эффектам скульптуру. В охоте могло произойти все что угодно. Игроки присматривали что-то способное свести вероятность смерти к минимуму. Конечно же, в скором времени нашлось несколько экземпляров, содержащих в себе наилучшие эффекты. Увеличение скорости восстановления здоровья, маны и сил. Подобные бонусы из-за их прямой связи с охотой. Ни в коем случае нельзя было пропускать. В самый разгар поисков игроки обнаружили еще одну, ранее невидимую ими башню. Выполненная в каком-то диковинном стиле, покрытая вязью узоров, она захватывала внимание при первом же на нее взгляде. Каждый из 7 ее этажей, казалось, жил собственной жизнью, стремясь в свою выбранную лишь им сторону. И всю эту конструкцию покрывала мягкая, стручащаяся с самого низа вверх, сияние. Вы увидели башню света. Выполненная на пике скульптурного мастерства, грандиозная работа. Невероятно талантливый скульптор создал удивительное произведение искусства, способное время от времени освещать континент неземным светом. Эта башня, содержащая в себе всю силу мастерства лунного света, наиболее полно раскрывает свою сущность только с наступлением ночи. Скорость восстановления здоровья и маны увеличена на 25%. Максимальный объем здоровья и маны повышен на 15%. Скорость передвижения увеличена на 20%. Характеристика удача повышена на 100. Увеличена сила и продолжительность эффекта божественных заклинаний. Вблизи башни власть темных сил снижается. Монстры слабеют. С наступлением ночи вы сможете наблюдать особую защитную игру света. На протяжении этого освещения все скульптурные эффекты увеличиваются в 1,5 раза. Прочитав последние строчки, игроки просто не могли не остаться. Они усаживались прямо там, под скульптурой, в ожидании захода солнца. Так что там за защита света? Скульптурное мастерство лунного света. Разве такое бывает? В любом случае, если верить написанному, сила всех эффектов увеличится еще на 50%. Но это стоит обязательно посмотреть. Собравшиеся игроки коротали время за разговорами. С ними они и встретили наступление темноты. Небо настолько сильно затянуло тучами, что и краешка луны нельзя было разглядеть. Тем не менее, башня излучала свое собственное слабое свечение, словно маяк. Она освещала собравшихся игроков и окружающую местность. Прикольно. Немного причудливо. Не пойму, и что здесь такого особенного? Среди этих игроков не было никого, кто бы разбирался в искусстве. Ну и ладно, вы посмотрите теперь на эффекты. Эх, похоже, это довольно признанная работа. Я имею в виду, что ее не так-то и просто было выполнить. Без определенных знаний в искусстве, почувствовать всю сложность, весь полет фантазии мастера, было практически невозможно. И это неудивительно. Даже смотря на произведения искусства, уже признанных во всем мире мастеров, люди очень часто не могли ощутить заключенный в них смысл и передаваемые чувства. Вот и сейчас, глядя на светящуюся башню, игроки оставались полностью равнодушными. Произведение искусства с глубоким смыслом. Это великое творение, хоть я и не понимаю его. Так вот она какая, скульптура. Впервые в жизни я смог посмотреть на нее так близко. Было бы замечательно когда-нибудь посетить такой музей искусства. Однако чем же она отличается от всех остальных работ в этих скалах? Башня света. 7 пляшущих, свой собственный, не похожий друг на друга танец этажей, излучали свое спокойное торжественное сияние. Бесконечно прозрачный и ясный свет. Но вдруг облака над деревней Мора разошлись, и лунный свет залил верхние этажи башни. И эти этажи, созданные под разными углами друг от друга, тут же вспыхнули и наполнились каким-то неземным светом. «Вау!» Вырвался возглас у кого-то из присутствующих. Каждый этаж башни рассеивал и концентрировал свет по-своему. От одного этажа к другому он перетекал, менялся, преображался до такой степени, что было сложно поверить своим глазам. Происходил какой-то невероятный круговорот света. Нижние этажи башни, искажая и преломляя своими изогнутыми гранями свет, устремляли его вверх, к следующим. И так, передаваемые от этажа к этажу, бесчисленные лучи света, в конце концов устремились в темноту ночного неба. И не только небо. Под конец этого невероятного танца освещенным оказались и окружающие башню скалистые вершины. Другие скульптуры, созданные рукой Виида. С каждым движением облаков, с каждым изменением угла падения лунного света, отраженные башней лучи, словно танцуя, изменяли свое направление. Если это не та самая так называемая защитная сила лучей, то как это еще интерпретировать? Просто фантастическое зрелище. Обычное скульптурное мастерство при создании какой-либо работы передавало ее суть через форму, через заключенные внутри эмоции. Но в технике лунного света, исходящей от скульптур, свет сам по себе являлся отдельной скульптурой, произведением искусства, которое можно было увидеть, но к которому никогда нельзя притронуться. Люди очень долго не могли покинуть это место. Башня света, созданная великим скульптором. В провинции Мора возвышается множество невероятных скульптур. Защищающий свет, башня света. Кто хоть раз увидит, будет навеки очарован ее красотой. Рожденное светом великолепие. Это было самое прекрасное из того, что мне до сих пор довелось увидеть в игре. Все, кто старательно поднимает свой уровень в деревне или подземельях, если вы не посмотрите на эту скульптуру, то явно пожалеете. Не потребовалось много времени и для того, чтобы слухи распространились по всему Версальскому континенту. Сделать известным имя вещи, слегка выделяющиеся среди множества заурядных, не так-то и просто. Но говоря о Вииде, его творения уже сами по себе изначально являлись работой известного скульптора. Каждый, кто смог их увидеть, делится неизгладимыми впечатлениями с друзьями и близкими. Благодаря залу славы Королевской дороги, с момента появления видео под названием «Защита света», разговоры о море были слышны повсеместно. Кропотливые ремесленники и обладающие творческим классом игроки восхваляли Виида. «Величайший скульптор!» Поговаривают, что созданные прикосновением его чувственных рук произведения искусства отличаются способностью вызывать бурю эмоций у смотрящих на них игроков. А то, должно быть прикосновение его рук во сто крат нежнее и приятнее, чем касание самых прекрасных красавиц. Наверное, благодаря им он и способен создавать столь великолепные работы. Даже барды стали потихоньку слагать и воспевать хвалебные строчки в честь Виида. Скульптор Виид, чье искусство тяжелый труд. Мастер камня, что способен осветить все вокруг. Необузданное его мастерство и неизвестны границы таланта. Он, призванный великолепным, способен воплотить в произведение историю, что феи с эльфами готовы воспевать 100 лет. Даже мужчины, полюбовавшиеся башней света в провинции Морра, вовсю на форумах делились тем, как сильно их потрясла работа, что чуть ли слезы не лились из глаз. Но хорошо знавшие Виида люди, слыша подобные заявления, не могли не выразить свои сомнения. «Ну не может мой брат создать работу, переполненную такой утонченностью и непередаваемой деликатностью чувств. Ну невозможно это!» Непонимающе бормотала Юрин. «Но разве его мастерство не выделяется на фоне других?» Осторожно спросила задетая этими словами Хварён. «Ну, хорошо, почистить яблоко он, конечно, может, но в общем, Хэн не очень балдеет от работы руками. Да и человек, как вы знаете, не слишком утонченный. Так там, как же он это сделал?» Все примолкли, ища ответ где-то внутри себя. А добряк Пейл даже распереживался. «Это что, мы ошибались насчет Виида, что ли?» Все они подумали, что, возможно, он и хотел, чтобы его считали грубым болваном. Может, он даже желал, чтобы все художники ошибались по поводу тонкости его мастерства. «А на самом деле...» Виид искренне любит свой класс. Это точно. Без любви он бы никогда не имел подобного энтузиазма. И как результат, поражающих великолепием работ. У Ранима и Рен от чувства вины даже появились слезы на глазах. «Слушай, Виида, я думал, он ненавидит свой класс. Он постоянно высказывал жалобы о сделанном когда-то выборе. А оказывается, обстоит совершенно иначе». Зефи же усмехнулся. «Виид не из тех, кто хвастается своими достижениями. Выходит, что созданием произведений он заглушал чувство собственного долга, а вместо глупого бахвальства демонстрировал талант делом». Хварён же, поняв, что не ошибалась, видите, вздохнула с явным облегчением. «Свежие идеи и новые образы требуют самой кропотливой работы и полной самоотдачи, глубоких чувств и невероятного сопереживания. Как же прекрасно, что Виид на самом деле такой добрый и отзывчивый человек». Виид был занят созданием башни света. Поначалу, без всяких лишних заморочек, он собирался выдолбить в скале самую обычную башню. Вот только использовал он при этом технику лунного света. Техника, которая славилась своей жуткой сложностью, и которую, работая с камнем, не так-то просто было и воплотить в жизнь. Что бы я? Сколько бы я ни делал с ее помощью работ, а руку набить так и не получается. Ви сыпал ругательствами. При создании небольших фигурок с применением техники лунного света, он иногда мог закрыть глаза и довести контуры работы до финала. Вот так, ничего не видя, руководствуясь одним осязанием. Но эта работа с каждым следующим этажом становилась все больше и больше, и без оценки глаз было попросту не обойтись. Долбанная техника! Зависнув на самой вершине, на одной лишь веревке, Вид от избытка чувств долбился лбом об скалу. Ему приходилось, болтаясь из стороны в сторону, обрабатывать по кругу камень, чтобы завершить очередной этаж башни. При этом из-за техники, из-за идущего от работы света, из его глаз чуть ли не ручьем текли слезы, и он уже практически ничего не видел. Если днем, под светом солнца, освещение ослабевало, и его можно было хоть как-то выносить, то ночью при свете луны поверхность камня отражала лучи лунного света, и они словно копья врезались в его глаза. Черт! Черт, черт! Но я должен закончить эту работу! Должен! Болтаясь на вершине скалы, он издавал одну громкую тираду за другой. Ему нужно было спешить. Скоро настанет время, когда Торида отведет его в царство вампиров. И именно поэтому он стремился как можно быстрее доделать очередной этаж башни, не замечая из-за цвета того, что работа уже давно не соотносится с задуманной им в самом начале формой.